8. Серебро госпожи де Бельер. Удар был особенно тяжел из-за его неожиданности. Прошло немало времени, пока маркиза оправилась, но, придя в себя, она стала размышлять о назревающих событиях. Она перебрала в памяти все, что сообщила ей ее безжалостная подруга. Вскоре природный ум этой энергичной женщины взял верх над чувством бесплодного сострадания. Маркиза не принадлежала к тем женщинам, которые плачут и ахают над несчастьем, вместо того, чтобы попытаться действовать. Стиснув виски похолодевшими пальцами, она просидела минут 10 в раздумье, потом, подняв голову, твердой рукой позвонила. Она приняла решение. «Все ли готово к отъезду?» — осведомилась она у вошедшей горничной. «Да, сударыня, но мы думали, что вы уедете в Бельер не раньше, чем через 3 дня. Однако вы уложили драгоценности и серебро». «Да, сударыня, но мы обыкновенно оставляем эти вещи в Париже. Вы никогда не берете драгоценности с собой в деревню». Маркиза помолчала, потом сказала спокойным тоном. «Пошлите за моим ювелиром». Горничная ушла исполнять приказания, а маркиза направилась к себе в кабинет и начала внимательно рассматривать свои драгоценности. Никогда она не обращала столько внимания на свои богатства. Она рассматривала эти драгоценности только когда выбирала их. А в эту минуту она любовалась величиной рубинов и чистой водой бриллиантов. Она приходила в отчаяние от малейшего пятнышка или изъяна. Золото казалось ей недостаточно тяжелым, а камни — мелкими. Вошедший в комнату ювелир застал ее за этим занятием. «Господин Фоше, кажется, вы поставляли мне все драгоценности». «Да, маркиза». «Я не могу припомнить, сколько стоило это серебро». «Сударыня, кувшины, кубки и блюда с футлярами, да столовые приборы, мороженницы и тазы для варки варенья — все это обошлось вам в 60 000 ливров». «Господи, только и всего?» «Сударыня, в то время вы находили, что это очень дорого». «Правда, правда. Я действительно припоминаю, что было дорого, ведь тут ценится работа, не так ли?» «Да, сударыня, и гравировка, и чеканка, и отливка». «А какую часть стоимости вещи составляет работа?» «Третью часть, сударыня». «У нас есть еще другое серебро, старинное, моего мужа». «Ах, сударыня, там не такая тонкая работа. За него можно дать только 30 000 ливров, стоимость самого металла». «Всего 90, прошептала маркиза. «Но, господин Хуше, есть еще серебро моей матери, помните, целая гора? Я его держала только как воспоминание». «Ах, сударыня, то серебро — целое состояние для людей, менее обеспеченных, чем вы. В то время все вещи делались очень массивными, не то что теперь. Но такую посуду не принято подавать на стол, она слишком громоздка». «Да это как раз то, что нужно. Сколько в ней весу?» «По крайней мере, 1050 ливров. Я уже не говорю про огромные буфетные вазы. Они одни стоят 10 000 ливров пара». 150, — воскликнула маркиза. «Вы уверены в цифрах, господин Фуше?» «Уверен, сударыня. Да ведь нетрудно прикинуть на весах». «Теперь перейдем к другим вещам», — продолжала госпожа де Бельер. И она открыла ларчик с драгоценностями. «Узнаю эти изумруды», — сказал ювелир. «Я сам их оправлял. Самые лучшие изумруды при дворе, то есть виноват. Самые лучшие принадлежат господине де Шатильон. Они ей достались от гизов. Но ваши, сударыня, вторые». «Сколько они стоят? И есть ли возможность продать их?» «Сударыня, ваши драгоценности купят с удовольствием. Все знают, что у вас лучший подбор камней во всем Париже. Вы не из тех дам, которые меняют купленное. Вы покупаете всегда самые лучшие и умеете это сохранить». «Так сколько могут дать за эти изумруды?» «130 000 ливров». Маркиза занесла эту цифру в свою записную книжечку. «А за это колье?» — спросила она. «Отличные рубины. Я и не знал, что они есть у вас. Оцените». «200 000 ливров. Один средний стоит 100 000». «Да-да, я так и думала», — подхватила маркиза. «Теперь бриллианты». «Ах, у меня масса бриллиантов, кольца, цепочки, подвески, серьги, аграфы. Оценивайте поскорее, господин Фуше». Ювелир вооружился лупой, вынул весы, взвешивал, осматривал и тихонько считал про себя. «Все эти камни могут дать госпоже маркизе 40 000 ливров ежегодного дохода». «По-вашему, они стоят 800 000 ливров?» «Около того». «Я так и думала, не считая оправы, разумеется». «Да, сударыня. Если бы мне дали эти вещи купить или продать, то я удовольствовался бы за комиссию одним золотом, в которое оправлены эти камни, и заработал бы добрых 25 000 ливров. Так не угодно ли вам взяться за продажу этих вещей с тем условием, что вы заплатите мне за все сейчас же наличными деньгами? — Что вы, сударыня, — опешил ювелир, — неужели вы собираетесь продать свои бриллианты? — Тише, господин Фоше, не беспокойтесь, пожалуйста, дайте мне только ответ. Вы человек честный, 30 лет состоите поставщиком нашего дома. Знали и моего отца, и мою мать, которые заказывали вещи еще у родителей ваших. Я говорю с вами как с другом. Угодно ли вам получить золотую оправу ко мне за то, что вы купите все у меня за наличный расчет? 800 тысяч ливров. Да ведь это такая громадная сумма, так трудно ее раздобыть. Я знаю. Посудите, сударыня, какие толки поднимутся в обществе, когда пойдет слух о продаже вами драгоценностей? Никто не узнает об этом. Вы изготовите мне такие точно вещи, только с фальшивыми камнями. Не возражайте, я так хочу. Продайте все по частям, продайте одни камни, без оправы. Одни камни легче продать. Принц ищет драгоценности для туалетов принцессы, уже объявлен конкурс. Я легко могу продать принцу ваши камни на 600 тысяч ливров. Я уверен, что они окажутся лучше всех прочих. Когда вы можете это устроить? 3 дня. Хорошо. А остальное вы продадите частным лицам. Сударыня, умоляю вас, подумайте хорошенько. Если вы будете спешить, вы потеряете 100 тысяч ливров. Я готов потерять хоть 200. Я хочу, чтобы все было оформлено сегодня же к вечеру. Так вы согласны? Согласен, маркиз. И не скрываю, что на этой сделке я заработаю 5000 пистолей. Тем лучше. А как вы заплатите мне? Золотом или бумагами Лионского банка, которые можно реализовать у господина Кольбера. «С посудой выйдет 1 000 000», — прошептала маркиза. «Господин Фоше, вы возьмете также золото и серебро. Скажите, что я желаю переплавить по моделям, которые мне больше нравятся». «Слушаю, маркиза». «Золото, которое будет мне причитаться за посуду, сложите в сундук и прикажите одному из ваших приказчиков ехать с этим сундуком так, чтобы мои люди не видели его. Пусть приказчик подождет меня в карете». «В карете моей жены?» — спросил ювелир. «Если желаете, я могу ехать в ней». «Хорошо, маркиза. Серебро свезите с помощью 3 моих людей». «Слушаю, сударыня». Маркиза позвонила. «Велите подать фургон господину Фоше». Ювелир раскланялся и ушел. По дороге он говорил, что маркиза велела расплавить всю свою старинную посуду и сделать новую, в более современном стиле. Через 3 часа маркиза отправилась к господину Фоше и получила от него на 800 тысяч ливров бумаг Лионского банка и 250 тысяч ливров золотой монетою, сложенной в сундук, который приказчик с трудом донес до кареты. Эта карета, или вернее дом на колесах, составляла предмет восхищения всего квартала. Сверху донизу она была покрыта аллегорическими рисунками и облаками, усеянными золотыми и серебряными звездами. Знатная дама села в этот неуклюжий редван рядом с приказчиком, который забился в угол, боясь задеть платье маркизы. И приказчик крикнул кучеру, очень гордому тем, что везет маркизу, «Сен-Манде!»